На двери не оказалось никакого замка, даже намека на замочную скважину. Удивившись, зачем ему дали ключ, барбер толкнул дверь. Шагнув за порог, он оказался в комнате, похожей на гостиную. Стены вокруг были украшены гобеленами, за исключением тех мест, где располагались сводчатые арки с проходами. Каждый из них вел в соседние комнаты, располагавшиеся на разных уровнях, какие-то выше, какие-то ниже. Барбер бегал от двери к двери, не находя ничего, что напоминало бы королевские покои, пока, наконец, не очутился в комнате, посреди которой стояла золоченая кровать с четырьмя столбиками и накрытая балдахином. За ней в противоположной стене виднелась еще одна дверь. Быть может, та самая, но зачем ключ? На этой двери тоже не было никаких замочных скважин. Казалось, она была заперта с другой стороны. Барбер постучал. Доски издали глухой звук, свидетельствующий об их прочности, но ответа не последовало. Тогда он постучал снова, уже ключом. Дверь распахнулась сама собой. Он увидел большую комнату с огромным зеркалом, перед которым сидела чрезвычайно хорошенькая девушка в полупрозрачном платьице и вплетала в свои волосы что-то сверкающее. За ее спиной виднелись крылья. При звуке открывшейся двери красавица повернулась к барберу. Выглядела она испуганной. «Королева идет!» — крикнул барбер. «Аберон говорит, вы должны удалиться!» Девушка хотела что-то ответить, но внезапно, приглушенный другой дверью, послышался голос Титании. Фея вскочила с места и бросилась к шкафу. В считанные секунды в одной руке ее оказалась охапка шелковистой одежды и несколько пар модной обуви в другой. Фея стремглав пробежала мимо барбера, пока тот придерживал для нее дверь. Как только она выскочила, он последовал за ней и захлопнул дверь. «Закрывайте быстрее!» — воскликнула фея. «У вас есть ключ?» Барбер тупо посмотрел на незапертую дверь, затем на ключ в своей руке. «Ах, глупый!» — вскрикнула она. Она выхватила ключ из его пальцев, просунула его через петлеобразную ручку, одновременно что-то ворча. Наконец, повернувшись к нему, она внимательно осмотрела его с головы до ног. «Могу поклясться, ты, младенец, подменыш, раз не знаешь таких простых вещей», — проговорила она. Барбер ощутил прилив раздражения за эти постоянные указки на его младенчество. «Вы, конечно, можете называть меня подменышем, но я вовсе не ребенок», — холодно ответил он. «Никоим образом. Я Фред Барбер из...» Чтобы представиться самым официальным образом, он сделал шаг назад, собираясь поклониться, но вместо этого стукнулся о край стола и плюхнулся на него. К счастью, падение прошло без последствий, если не считать таковым потерю достоинства. Выражение удивления промелькнуло на лице незнакомки, после чего она прыснула от смеха. «Да, сэр, подменыш!» — вздохнула она. «Так обмануть бедную девушку! Никакой вы не малыш, разумеется, но прямо Дон Купидон! Хорошенький!» Склоняя голову то в одну сторону, то в другую, словно птичка, она внимательно рассмотрела барбера. «Видела я у разных лордов губы и покрасивее ваших, так что...» «Что?» Девушка, бросив ворох одежды на пол, сделала два быстрых шага и очутилась на коленях барбера, обвив его шею обеими руками. «Поосторожней с моими крыльями», — предупредила она, — «от ее волос...» Исходил сладкий аромат. «Эй!» — воскликнул барбер, хотя отнюдь не был рассержен ее выходкой. «Что я сделал, чтобы заслужить это?» Глаза девушки округлились от удивления. «Неужели вы такой невежа?» «Ох, мой милый простачок, я все время забываю, что вы чужак. Почему же вы заняли единственный стул, а мне даже не предложили сесть? Куда я должна была сесть, по-вашему, на пол?» В соответствии с обычаями нашего королевства, вы, можно сказать, прямо в лужу угодили. Как вам не стыдно? Думаете, я не знаю, о чем вы на самом деле подумали?» Ее лицо вдруг стало пунцовым. Раздался стук в дверь. «Это Аберон», — пробормотал барбер. «Я действительно подумал, но...» «Эй, барбер!» — вновь послышался приглушенный голос короля. подумал, что очень даже может быть, увы, — сказала девушка и поцеловала его. — Эй, барбер, приятель, открывайте! — доносилось из-за двери.